Привет из Санкт-Петербурга. Да, я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез, далее по тексту, но к понедельнику я уже вернусь в Москву. И тогда, 17 декабря в 20 часов на Парфеноне, прямой эфир с подведением итогов года. Среди прочего участвуют Дудь с разговорами про мат и чемпионат, Киркоров про настроение синее и черное, Навальный про скандалы, ну и я сам, как всегда, про вино, кино и домино. Итак, Парфенон 17 декабря в 20 часов. Прямой эфир с подведением итогов года. Увидимся.